Глава 21. Неспешный разговор в неприятном месте. Первое. По-настоящему понимаешь, что был счастлив, лишь когда теряешь то, из-за чего считал себя несчастным. Второе. Всякий раз, как я мысленно предаю какого-то человека, ставя на нем крест, или прихожу к мысли, что он конченая сволочь, через 5 минут оказывается, что я был неправ. Прямо хоть по часам засекай. Матвей Багров. Чем ближе подлетал Мефодий, тем понятнее становилось, что та группа пирамид, к которой они направлялись, вовсе не стоит кучкой. Так могло показаться только с большого расстояния. На деле же от пирамиды до пирамиды десятки километров. В пространстве же между пирамидами множество обветшавших строений из камней, глины, дерева, мрамора, маленьких, больших и совсем грандиозных размером с Колизей. Все эти строения образовывают громадный город, не имеющий ни площадей, ни улиц, ни какого-либо плана. — Здесь можно всю жизнь бродить и ничего не найти, — проворчал Мефодий. Он никогда не думал, что летать так тяжело. Ему всегда казалось, что полет — праздник, а тут взмок, устал, спина болела. Видимо, те мышцы, что отвечали за полет, были у него еще слабыми, или, может, он допускал ошибку, напрягая плечи и лопатки. При этом Мефодий отлично понимал, что в полете выглядит смешно. Дафна легко обгоняла его, делала змейки, горки, петли, бочки. — Тебе это еще рано! — кричала она Мефу сверху. — И это рано, а этого даже не пытайся повторять. Здесь воздух дряблый, я сама чуть не свалилась. Низко летевший Мефодий задирал голову. Ему казалось, что крылья Дафны сияют, а сама она несет в Тартар то, чего здесь никогда не было — легкость и радость. В этом мертвом мире точно вспыхнуло солнце. Спохватившись, что оставила Мефодия одного, Дафна снизилась, перевернулась на спину и полетела с ним рядом. Буслаев попытался последовать ее примеру и тоже перевернуться на спину, и не упал лишь потому, что вовремя осознал, что это ему не по силам. — Мне это, конечно, тоже рано! — крикнул он. — Ну да, — виновато отозвалась Дафна. — Ты пока тренируй классический полет. Он у тебя, кстати, крепенько так идет. Только не напрягайся так, ты весь мокрый. — Классический полет — это как курица? — мрачно спросил Меф. Дафна хихикнула. Ее бывшего подопечного крепко завозило на курах. — Ну, курица в целом тоже яркий приверженец классического стиля, — согласилась она. Обогнув крайнюю пирамиду, они снизились. И теперь летели над крышами обветшавшего города. И снова Буслаеву бросилось в глаза смешение стилей. Среди множества строений были и римские трущобы, и что-то сирийское, и иранское, и турецкое, и испанское, и русское. Дома громоздились, теснили друг друга, давили. И нередко новый дом, явно появившийся позже, сминал и рушил те дома, что уже стояли на этом пятачке. — Интересно, а Большая Дмитровка 13 тут тоже есть? — спросил Меф. — Нет, здесь только отыгранные карты. Дмитровка 13 еще в работе у мрака. Сюда он переселится, когда в человеческом мире его окончательно снесут и забудут, — сказала Дафна. Так его же снесли. Сегодняшняя Большая Дмитровка 13 уже не та, — сказал Мефодий. Держась близко к земле, он летел вдоль плоской крыши, когда кто-то прыгнул на него снизу и, схватив за ногу, дернул к себе. Едва успев сложить крылья, Мефодий покатился по крыше, поймал чье-то влажное запястье, рванул, перебросил, навалился сверху, материализовал спату и... Виновато опустил руку. Варсу, с которого он оседлал, не сопротивляясь, смотрел на него снизу. На лбу у Варсуса выступили крупные капли пота, а лицо кривилось. — Я ранен, остолоп, мне больно! — прохрипел он. — Прости! — спохватился Мефодий, вскакивая. — Прощу, Но если окажется, что ты сломал мою дудку, то держись! — отрывисто согласился Варсус, не глядя на него. Буслаев протянул ему руку. Варсус от руки отказался и, морщась от боли, поднялся сам. Мефодий заметил, что он сильно хромает, а его правое бедро затянуто жгутом, потемневшим от крови. — Это кто тебя? Те ящеры? Варсус усмехнулся белыми губами. Вытащил свою дудочку, придирчиво оглядел ее и, убедившись, что она не пострадала, довольно хмыкнул. — Шутить изволите. Если бы меня поймали те птички, они отгрызли бы мне ногу целиком. Нет, это хозяин вот этого вот. Варсус перебросил Мефодию небрежно скатанный плащ. Пошитый из грубой ткани, он был гораздо тяжелее всех плащей, которые Буслаеву до того приходилось держать в руках. Мефодий с недоумением разглядывал его. — Кто это был? — Страж мрака, — ответил Варсус. — Очень резвый. Метнул в меня копье. Я увернулся, но оно ободрало мне ногу. Я упал. Тут он прыгнул на меня. Я думал, он меня прикончит. Не мог дотянуться ни до дудочки, ни до рапиры. И он был силен, как медведь. Я уже мысленно прощался с белым светом, но тут мы вдруг сорвались и покатились куда-то. А на середине склона он вдруг завопил, дернулся, и все. Я увидел, что он готов. Ты убил его? — Нет, не я, — сказал Варсус. Его убило его собственное копье. Есть такие упорные артефакты, которые летают туда-сюда, пока кого-нибудь не прикончат. Оно явно метило в меня, но мы качились, и оно малость промазало. И все. Больше оно тебя не атаковало? Мефодий на всякий случай оглянулся, не исключая, что копье еще где-нибудь летает. Варсус, случайно ступивший на раненую ногу, скривился от боли и на мгновение закрыл глаза. Нет, его мечта убить кого-нибудь сбылась. Я как мог перевязал себе ногу и вскарабкался по склону. Там валялся его плащ. Он заинтересовал меня, и я его взял. Взгляни, ничего не замечаешь. Мефодий посмотрел на плащ чуть внимательнее. Плащ пропах дымом, а нижний край еще и потемнел, словно от сильного жара. — Огнеупорный. Пятый класс магической защиты, — сказал Буслаев. — Да. — согласился Варсус. — Высший уровень магической защиты. Но обычно пятый класс защиты — это отражение стрел, копий и мечей. А тут на копья и стрелы махнули рукой, а всю магию направили на одну только огнеупорность. А ведь не так уж и часто тебя поджаривают. Мефодий встряхнул плащ. — Смотри-ка, а здесь его все-таки прожгло, — сказал он. — То-то и оно. Хотел бы, или скорее, не хотел бы я видеть того, кто прожег пятый класс магической защиты. Обычным огнем такой плащ не возьмешь, разве что каким-нибудь особенно мощным. Варсус отобрал у него плащ и, перекинув его через руку, отыскал пряжку. Железная пряжка была искусно выкована в форме драконьего глаза. Владелец плаща, похоже, был очень увлечен драконами, — сказал Буслаев. Рядом с ними, сияя разливающими свет крыльями, опустилась Дафна. — Я нашла расщелину духов совсем близко, там, за домами! — крикнула она. — Вообрази! Я тоже ее нашел! — В нее-то мы и скатились! — пробурчал Варсус. Кривясь от боли, он подпрыгнул, стараясь нагружать лишь здоровую ногу, и, распахнув крылья, полетел за Дафной. Мефодий же побежал, избегая при Варсусе летать. Он обогнул несколько домов, протиснулся в щель под каменной оградой и неожиданно для себя покатился вниз по склону. Дафна и Варсус, оказавшиеся здесь прежде, подхватили его. «Осторожно!» — Мефодий вскочил, задирая голову. Над ним фундаментами, частями стен и покосившимися колоннами нависал заброшенный город. Они стояли в начале крутого склона, словно в огромной воронке. Повсюду были разбросаны части каменных и деревянных строений. Все раскрошенное, вмятое, вдавленное в землю. Казалось, неведомый великан ударил по городу булавой, уничтожив все, что здесь находилось. Внизу воронки в земле зияла шипящая дыра, непрерывно выплевывающая белый пар и раскаленные капли воды. — Это здесь? — спросил Мефодий. Дафна и Варсус молчали. В этом месте было что-то гнетущее. Осыпающийся глинистый склон с дырой напоминал распахнутую пасть смерти, которая квартал за кварталом и улица за улицей втягивала в себя забытый город, перемалывая его в забвение. Ощущение тоски было таким острым, что Мефодий отступил на шаг, опасаясь, что и его затянет. — А голоса? — спросил он. — Если это расщелина духов, здесь должны быть слышны голоса. Выбрав на берегу место потверже, он опустился на колени и постарался заглянуть внутрь дыры. Дафна на всякий случай придерживала его за плечо. Внутри что-то клубилось. Туман мешал заглянуть дальше. Но все же по сквозившему снизу воздуху, по какому-то глухому, равномерному звуку, похожему на гул, Меф угадывал внизу нечто громадное, страшное, не имеющее не только дна, но и самой его возможности. Даже пахло здесь не обычной для Тартара серой, а чем-то другим, душным и остро-стерильным. Запах страха. Так пахнет в приемной ветлечебнице, где много перепуганных животных, — сказала Дафна, которая как-то водила ветеринарку депрессника, ухитрившегося получить тяжелый укус в шею в бою с кавказской овчаркой. — Вы что, девушка, шутите? — Даже трогать его не буду, он не жилец, — сказал усатый ветеринар, но все же, порядка ради, стал промывать рану. 5 минут спустя рана затянулась у него на глазах. Депресняк, выцарапавшись из комбинезона и освободив крылья, удрал в форточку. Ветеринара же его помощница приводила в сознание с помощью нашатыря. Мефодий вслушивался в неясный гул расщелины, но голосов не различал. Тогда он протянул руку и осторожно коснулся пара, который не валил из расщелины столбом, а имел четкие границы. Поднимаясь из горловины расщелины, он бугрился, застывая, как мыльная пена. Прикосновение Мефа, легкое и быстрое, не осталось незамеченным в расщелине. Мефодий ощутил холод, поднявшийся от кончиков пальцев до плеча. В пустоте расщелины что-то заволновалось, загудело. Звук разносился каскадами, ширился. Длинная струйка пара попыталась коснуться золотых крыльев на шнурке у Мефа, но отдернулась от них, точно обжегшись. — Арий! — Арий! — Арий! — негромко окликнул Мефодий. — Арий! — Арий! — Арий! — Голос его, почти шепот, как показалось Буслаеву, разнесся неожиданным эхом. Казалось, вся расщелина духов вдруг рявкнула громко «Арий!», и раздробленное на тысячи голосов имя мечника покатилось вглубь. От неожиданности Мефодий отпрянул. Прошло совсем немного времени, и туман посреди расщелины заклубился и, поднявшись прямым узким столбом, начал менять форму. Постепенно он складывался в узнаваемую фигуру, густел, утрачивал прозрачность. Перед Мефом стоял Арий, такой же, как Мефодий помнил его по резиденции мрака. Шагая по туману, мечник подошел к нему и остановился в 2 или 3 шагах. Обманутый той легкостью, с которой призрак ступал по туману, Буслаев едва не сделал шаг ему навстречу. Но Арий, запрещая, предупреждающе вскинул ладонь. — Не надо, падать будет высоко. Последний сорвавшийся сюда страж еще не достиг дна, хотя свалился, помнится, около года назад. — Арий! — воскликнул Меф. Мечник невесело усмехнулся. — Мне напоминают мое имя. Я его знаю, вообрази, хотя многие тут забыли свои имена. Вот и восстановить свою форму я пока могу, а другие уже нет. Взгляд Арея скользнул по фигуре Мефа и остановился на шнурке с крыльями у него на шее. — Ну-ка, ну-ка, Ты теперь страж света, сеньор Помидор, да еще и златокрылый. Снимаю шляпу. Арий поднял руку, словно желая коснуться шляпы, которой у него, впрочем, и не было. — Занятно, — продолжал он, — ты заканчиваешь тем, с чего я начал. Можно сказать, что ты занял мое место. Светлое-то довольно. Арий легонько поклонился Дафне, показывая, что заметил ее. — Светлое довольно, — серьезно ответила Дафна, своей серьезностью умело парировав иронию Ария. — Это да, — протянул Арий. — Кто-то в Эдем, кто-то из Эдема. Такое вот встречное течение получается. Мефодий напрягся, точно услышав звоночек. Когда знаешь кого-то так хорошо, как он знал барона Мрака, воспринимаешь не интонацию даже, а какие-то более тонкие ее нюансы. Что-то такое неуловимое. Но все же, что же это было в голосе у Арея? Зависть? Едва ли. Горесть? Пожалуй. — Ну-ка, покажи крылья! — внезапно потребовал Арий. Поняв, о каких крыльях идет речь, Мефодий коснулся отверстия для шнурка и материализовал их. Почувствовал, как разом прорвавшись в бытие, они распахнулись у него за плечами. Налетевший порыв ветра едва не сбросил его в расщелину. Понимая, что иначе ему не удержаться, Мефодий несколько раз силой взмахнул крыльями и оторвался от земли. Ветер, который никак не унимался, вертел его, как игрушку, а снизу крылья тяжелели от оседавших на перьях каплях воды. Ощущая свою неуклюжесть и стыдясь ее, Буслаев тяжело развернулся и, опустившись на склон рядом с Дафной, отчаянно замахал руками, сохраняя равновесие. Дафна поддержала его под локоть. Варсус с ехидцей кашлянул, а на Арея Мефодий старался и не смотреть. Знал, что от зоркого мечника ничего не скроешь. Потом все же поднял голову. Барон Мрака глядел на него без насмешки, очень серьезно. Надо же! Скоростные! Очертания хищные, резкие. У меня были такие же. По форме крыльев очень много можно сказать о страже. Они не мои, я их унаследовал. Предыдущий владелец умер у меня на руках, — сказал Мефодий. Арея его рассказ не впечатлил. У него тоже много кто умирал на руках. Раз попали к тебе, значит, твои. Если бы тебе суждено было получить другие крылья, на твоих руках умер бы какой-нибудь другой златокрылый. То есть что? Свет специально подсовывал ему златокрылых и заставлял их умирать? — с вызовом спросил Варсус. Арий повернулся к Варсусу, впервые соблаговолив его заметить. — А ты у нас кто? — Ну-ка, ну-ка, тощий. Похож на студентика, кольчуга, замаскированная под свитер. — А, ну да, Варсус, — уверенно сказал он. — Я слышал о тебе. Вот только откуда у тебя плащ охотника за глазами драконов? Надеюсь, не на новой работе дали? Варсус, вздрогнув, уставился на свою руку, вокруг которой до сих пор был обмотан пропахший дымом плащ. — Он достался мне как трофей. Так вот почему такая пряжка? — Охотники за глазами драконов — тайный орден мрака. Арий говорил с Варсусом, но при этом часто поглядывал и на Мефодия, точно подчеркивая, что его слова имеют значение и для него тоже. Их не очень много, и новых членов они берут не раньше, чем погибнет кто-нибудь из предыдущих. Теперь, похоже, одно место освободилось. Варсус осторожно кивнул. — Ты разбил его, Дарх? — внезапно спросил Арий, пристально глядя на него. Пастушок вздрогнул. — Да, — отозвался он после короткой паузы. — Разбил, да, конечно. А вот это глупо. — сказал барон Мрака, все так же пристально и одновременно с иронией глядя на него. — Никогда не следует спешить разбивать дархи. — Значит, ты никогда не найдешь тайника. — Какого тайника? — Почти у каждого охотника за глазами есть свой тайник. Надо было бросить Дарх на землю и проследить, куда он поползет. Это старый способ. Именно так ищут припрятанные драконьи глаза. — А разве охотники за глазами не стражи мрака? — удивленно спросила Дафна. Арей посмотрел на нее с терпеливой снисходительностью. — Светлая, ты меня умиляешь. Ты умиляла меня еще на Большой Дмитровке, когда говорила, весь мрак же заодно, да? Почему же стражи мрака не делятся друг с другом эйдосами? — И почему? — повторила Дафна, которая и теперь весьма смутно это понимала. Ей казалось, что есть как бы команда хороших и команда плохих, и что внутри этих команд не должно быть никаких трений и ссор. — Да все потому же, — сказал Арей устало, — у охотников за глазами древняя магия Первомира, которой они не спешат делиться. Откуда она у них? — Да все оттуда же, от драконов. Каждый драконий глаз содержит какую-то свою способность, и всегда она уникальна. Порой что-то такое, на что и фантазии не хватит, чтобы это предугадать. — Где ты встретил владельца этого плаща? — Здесь, недалеко от расщелины, — сказал Варсус. Барон мрака покачал головой. — Плохо. — Значит, он следил за расщелиной. — Зачем? — Грифон, — сказал Арий. Грифоном у охотников за глазами свой интерес. — Зачем? Тоже глаза? — быстро спросил Варсус. — Нет. Но получи грифона, найдешь саламандру. Имея же саламандру, несложно подманить и драконов, где бы они ни прятались. — Но кого охотник за глазами здесь ждал? — Нас? — спросил Мефодий. — Вас, — мгновенно отозвался Арий. — Но откуда он знал, что мы сюда придем? Охотники за драконами знают много неожиданных вещей. Голос Арея слабел. Каждое слово отнимало у него силы. Отвечая, он медленно погружался в клубящийся у него под ногами густой туман. — Даже то, что нас послали к вам узнать про Грифона? Мефодий готовил долгую речь, как незаметно перевести разговор на Грифона. А тут все получилось само собой. Арий невесело усмехнулся. — Логика — самая жестокая из всех наук, сеньор Помидор. Как немилы старые друзья, и как сильно они тебя не любят, но они приходят в основном, когда им что-то нужно. Хотелось бы, конечно, верить, что ты соскучился по мне, но не настолько же, чтобы ради меня спускаться в Тартар. Но если перед этим из Эдема пропал Грифон, то все встает на свои места. Особенно если ты случайно вспоминаешь, что и сам каким-то боком имеешь отношение к Грифонам. Мефодий опустил голову, потому что при всей жесткости суждения Арей сказал правду. И говорят еще, что светлые ничего не просчитывают. Одно голое бескорыстие. Кого еще Троил мог послать ко мне, кроме тебя и Дафны? Это же была его идея. Вскользь поинтересовался мечник. Буслаев оглянулся на Дафну и неохотно кивнул. Он не забыл, что ничего не раздражает барона мрака сильнее, чем ложь. — А Многоножка? — Это тоже вы? — спросил Мефодий. — Многоножка — это тоже я, — не без едкости признал Арий. — Видишь ли, здесь в расщелине у меня много свободного времени. Многоножки же иногда приползают сюда, чтобы искупаться в пару и брызгах и вытравить паразитов. Одну из них мне удалось не то чтобы в чистом виде приручить, но установить контроль над ее сознанием. — Она нас выследила и проглотила, — сказала Дафна. — Ну да. А что она должна была сделать? Посылать вам душещипательные телеграммы, звонить по ночам и дышать в трубку? Проглотить — это был самый простой способ доставить вас ко мне. Она подвезла бы вас и ближе, но, видно, где-то близко вертелись хищники. Она особо слабонервная, хотя и раздирает челюстями гранит, как бумагу. Мы добрались бы и сами. У нас было это. Дафна сунула руку в карман, показывая пропуск. Арий прищурился. Зрение призрака отличается от зрения живого. Чтобы призрак что-то увидел, он должен захотеть это увидеть. зато для него не имеют значения расстояния. Пластинка с хороном, комиссионерский — неплохо. Самый простой способ — попасть в тартар без возможности возврата, — хмыкнул он. — Он двойной. — И на возврат тоже, — возмутился Варсус. — Правда, — умилился Арий. Если бы в тартар можно было так свободно шастать, Лигул заведовал бы не мраком, а будкой с газировкой. Комиссионерам и суккубам этого пропуска опасаться нечего. А вот стражам света я не позавидовал бы, хотя мне сейчас тоже мало кто завидует. — Но он работает, — заупрямилась Дафна. — Мы с Эссиорхом проверили 217 000 сплетений магических узоров на обратной стороне пластины и истолковали все их значения. — замялась Дафна. — Ну, может, Эссиорх посвятил этому свободный вечерок? — Сомневаюсь. Думаю, он проверил общий потенциал магии и убедился, что пропуск разберет вас на земле и соберет в тартаре. Вот и все, что он сделал. — То есть он собрал бы? — Да, но лишь однажды. В этом вся хитрость. При повторном использовании пропуск лишил бы вас сущности, и ваши золотые и бронзовые крылышки достались бы мраку в качестве компенсации за использование его артефакта. Голос Ария звучал уже едва различимо. Где-то близко послышался глухой звук. Мефодий повернулся. Недалеко от них колонна античного цирка покачнулась и в падении, еще распадаясь на куски, обрушилась на окружавшие ее домики. — Ветхость? — спросил Меф. Арий качнул головой. Варсус немедля взлетел. Он летел быстро и низко, петляя между ветхими строениями и изредка, чтобы осмотреться, делал высокие свечи. — Красиво летит. Но мальчик непрост. Если тебе, сеньор Помидор, когда-нибудь потребуется победить Варсуса, тебе придется одолеть его в воздухе, — сказал Арий. Он загадочно, но грустно улыбался, а сквозь его голову уже просвечивал противоположный склон. — Они никогда не будут драться, — упрямо сказала Дафна. Арий не ответил ей, берег слова. Отсутствовал Варсус недолго. Не прошло и минуты, как он вернулся. — Их шестеро, — отрывисто сказал он, — в таких же плащах движутся сюда. Мефодий схватился за рукоять спаты. — Нет, — сказал Арий, — расклад не в вашу пользу. Не здесь и не сейчас. Советую вернуться в человеческий мир. Они решат, что мы струсили, что я струсил. Они меня видели, только не смогли достать копьем. — задорно крикнул Варсус. Арий нетерпеливо махнул рукой. — Двое против шестерых — неравный бой. От меня вам помощи не дождаться. А с охотниками за глазами ты еще встретишься. Они не простят тебе того первого. Бегите! — Как бежать? — Прямо вот так вот бегом? — кисло спросил Мефодий. — Используйте пропуск. — А потеря сущности? — Ты невнимательно меня слушал. Сущность теряется после второго использования. Оттого я и послал многоножку. Дафна вытащила глиняный пропуск и озабоченно разглядывала его, опасаясь перепутать пластину, которую нужно было повернуть. Мефодий и Варсус обхватили ее руками, зная, что в момент поворота пластина должна составлять единое целое. — Не держи ее так! — раздраженно шепнул Буслаев Варсусу. — А как мне ее держать? — Как старый шкаф? — огрызнулся пастушок. Мефодий посмотрел на почти уже растаявшего Ария. — Арий, а третий грифон, твой, где он? — спросил он торопливо. Прямого ответа на вопрос он не получил. — Я любил его, — мечтательно отозвался мечник. — Он не так силен, как другие, но быстр, гибок, как пантера. Он приходил ко мне иногда, когда я был в ссылке на маяке, и никто не мог его выследить. — Как его найти? — Никак. Я же сказал, ищи Саламандру, и он сам тебя найдет. Рей почти исчез, погрузившись в медленно вращающийся туман расщелины, и только голова и грудь еще были видны. — Рей, погоди, у меня тоже был к тебе вопрос. — Я бы хотел с тобой сразиться, — вдруг крикнул Варсус. Он стоял очень бледный, и то и дело, отпуская Дафну, подносил правую руку к груди, точно зажимая рану. Хотя ни Мефодий, ни Дафна не замечали там раны. Твое желание исполнится, хотя не так, как тебе хотелось бы. Донеслось из тумана. Это были уже последние слова Арея. Спустя мгновение он исчез, распавшись на три крупных клуба белесого дыма. Дафна щелчком провернула верхнюю пластину. Вначале пропала она, затем Варсус и последним Мефодий. Исчезая, он успел увидеть, как маленькие фигурки охотников за глазами, проскальзывая на осыпающемся склоне, спешат к расщелине.